Глава 14. Когда Шанталь в приподнятом настроении заглянула в гостиную, дневные посиделки были в самом разгаре. «Так вот где самое интересное», — радостно воскликнула модель, потирая руки. «Шанталь, присоединяйся к нам», — заметив ее, позвала Элеонор. Легким быстрым шагом девушка подошла к эпицентру женского междусобойчика, взяла стул и подсела к компании. Люси смешала напиток для вновь прибывшей. «Тебе оливку или луковичку?» — заботливо спросила она у Шанталь. «Оливку». Люси бросила в бокал оливку и передала его Шанталь. «Спасибо». Девушка пригубила напиток. «Я так хорошо вздремнула. Опять есть охота. Тут на свежем воздухе аппетит зверский. Скоро будем ужинать». Элеонор поднялась. «Пойду-ка я посмотрю, что там Жермен нам готовит». Женская рука, потянув за изящную бронзовую ручку, открыла ящик прикроватной тумбочки. Среди содержимого нельзя было не заметить аптекарский бутылек, на этикетке которого крупно от руки было написано «Снотворное». «Смотри, кто пришел», — подмигнула Люси Николь и кивнула головой в сторону стоящих у дверей гостиной инспектора и его помощника. Николь повернулась и, увидев Поля, помахала ему рукой. Бедняга, кажется, покраснел, но помахал в ответ. Девушка в очередной раз изобразила невинность, стыдливо опустив глаза. «Детский сад», — вместе сказали Люси и Каролина, наблюдавшие за этой сценкой. «По-моему, она принимает тебя за деревенского дурачка», — с улыбкой тихо сказал Невье своему помощнику. «Пусть поиграется, раз ей так нравится. Я не против», — улыбаясь, так же тихо ответил Поль. «Можно мне отчалить до пастушки?» «Валяй». В это время Каролина поднялась, и они с помощником инспектора обменялись местами. Она подошла к Невье, и он передал ей тетрадный лист. «Это ваш список звонков. Вы были правы. Есть один номер, на который кто-то усердно названивал. Особенно перед приездом гостей 2 дня назад. Номер парижский, но в книгах его нет, так что процедура по опознанию может затянуться». Каролина оторвалась от списка. «Мы можем спросить у Элеонор. Заодно попробуем узнать, кто звонил. Кстати, она не была в связи с поваром. Чувства у нее к нему были, но она никогда о них ему не признавалась». «Значит, версия о том, что она с помощью мажордома отравила домработницу, отпадает?» «Абсолютно». «Ей можно верить?» Каролина лукаво посмотрела на Невье. «Я тоже умею пугать людей, инспектор». Невье улыбнулся. «Кстати, среди нас может находиться любовница мужа Эйвон», как бы ненароком бросила Каролина, снова заглядывая в список. «Ого!» «Вот именно». Каролина подняла глаза на инспектора и улыбнулась. «А вы со мной играть не хотели?» Каролина снова посмотрела в список, сверяя его начало и конец. «Кстати, насчет игр», — понизив голос, сказал Невье. «Вы о наших молодых и влюбленных?» Каролина снова оторвалась от списка. «Вы заметили?» Девушка пожала плечами и лукаво улыбнулась. «Скажем?» — озорная искра мелькнула в глазах Невье. Каролина задумалась. «Не», — ответили инспектор и адвокат дуэтом и рассмеялись. Перестав смеяться, они почувствовали странное отсутствие застольного гомона, сопровождавшего их беседу. Невье и Каролина оглянулись. Присутствующие с любопытством разглядывали парочку детективов. «Это несложно проверить», — слегка замешкавшись, первой сообразила Каролина, поднимая список и наугад тыча в него пальцем, чтобы показать инспектору. И я не думаю, что это звонила Элеонора. Много звонков было сделано непосредственно перед нашим приездом. Кому-то очень нужно было дозвониться до этого номера. И этот кто-то не знал, что хозяин телефона в это время едет сюда и не может ответить. Элеонор же с самого начала знала, кто приедет и когда, и не стала бы звонить человеку, зная, что он в это время едет в поезде. «Но почему вы решили, что хозяин номера едет именно сюда?» «Скорее, хозяйка. Звонки прекратились за пару часов до нашего приезда, а потом прекратились вообще. Следовательно, человек, который звонил, узнал о том, что звонить бесполезно. А позже, когда увидел хозяйку номера здесь, в доме, вообще перестал звонить, так как нужда в телефонных разговорах отпала», — договорил за Каролину инспектор. Невье посмотрел на своего помощника, гревшегося в лучах неспокойных женских глаз, подогреваемых, в свою очередь, водкой мартини. Инспектор поднял руку, привлекая внимание своего помощника. Поль заметил его, встал и, нежно поцеловав Николь в щеку, направился к Невье и Каролине. «Пойдемте найдем нашу графиню», — сказал инспектор Каролине. «Детский сад!» — в исполнении нестроенного женского хора услышали они вслед. Когда Каролина и инспектор с помощником вошли в кухню, Жермен, как и положено повару, возился у плиты, а Элеонор доставала тарелки из посудомоечной машины. «Я вам помогу», — поспешила Каролина к хозяйке шато. «Спасибо, дорогая». Элеонор подошла к столу и жестом предложила Невье сесть напротив. «Присаживайтесь, инспектор». «Спасибо, мадам». Невье подождал, пока Элеонор сядет, и опустился на стул напротив. «Я хотел бы показать вам один телефонный номер. Возможно, вы сможете нам помочь и сказать, кому он принадлежит». Инспектор развернул перед Элеонор список и указал на интересующий его номер. Хозяйка шато, недолго думав, решительно сказала: «Это личный номер Ивон? У них с мужем у каждого своя линия в доме, но при муже политики это не редкость. Подождите». Элеонор внимательно вгляделась в список. «А почему он так часто повторяется?» Невье и Каролина переглянулись. «Вот это мы и хотели у вас спросить», — ответил инспектор. «Элеонор, как часто вы звонили Ивон?» Каролина достала из посудомойки очередную тарелку. 2-3 раза в неделю, не больше». Элеонор обернулась на Каролину и указала на список. «Каро, посмотри, сколько здесь звонков. Ивон в это время ехала ко мне. Для чего мне ей названивать, если она в поезде?» «Элеонор, скажите, вы говорили кому-нибудь из прислуги о том, кто конкретно должен был к вам приехать?» — спросила Каролина. «Часа за 3 до приезда я дала список Люке. Он должен был ехать встречать вас на вокзал. Позже мы с Марианой пошли выбирать спальни для гостей, и я дала список ей». «То есть вы дали его Марьяне непосредственно перед приездом гостей?» — уточнила Каролина. «Конечно. Спальни-то в любом случае надо было прибрать. Какая разница, кто в них остановится? А уже потом я решила, кто в какой. Мы с Марьяной прошли и сделали список, чтобы она могла гостей проводить». Невье приподнял листок, держа указательный палец на интересующем его номере. «Жермен, а вам не знаком этот номер?» Услышав свое имя, повар подошел к инспектору и заглянул в список, который тот ему показал. «Нет», — лаконично ответил Жермен и поспешил к плите. Невье поднялся. Каролина посмотрела на него, и он кивнул ей. «Спасибо, мадам Дежули. Спасибо, Жермен». Инспектор направился к выходу. Каролина и Поль последовали за ним. «Нам нужно срочно допросить Ивон». Они уже были в столовой, когда Невье сообщил о цели их гонки. Троица двигалась быстро, подчиняясь задаваемому инспектором темпу. «Горничная что-то знала, и вон ее за это и отравила», — продолжал инспектор. «С другой стороны, Марьяна могла звонить Ивон, чтобы предупредить о готовящемся на нее покушении, например. Каролина старалась не отставать от Невье. Или звонить ей с угрозами». «Почему Ивон не сказала нам об этом?» Все трое прошли через холл и ступили на лестницу. Невье поднимался, перешагивая через ступеньку. «Чтобы не выдавать причины, по которой на нее могут покушаться», дыхание Каролины начало немного сбиваться. «Тогда зачем она вообще сюда приехала, зная, что ее могут убить?» Невье уже достиг коридора между спальнями гостей. Он остановился и повернулся к подоспевшей Каролине. «Начнем с того, что Ивон уже нам солгала, сказав, что не знакома ни с кем из прислуги». Невье сделал паузу. «Я понимаю, вам не хочется видеть убийцу ни в ком из ваших подруг. Но, думаю, вы согласитесь, что домработницу отравила именно Ивон. У нее была возможность и был мотив. Какой? Возможно, мы узнаем, предъявив ей список телефонных звонков». Инспектор развернулся и уверенным шагом прошел к спальне Ивон. Он громко постучал в дверь. Ответа не последовало. Он постучал еще раз. «Может, я войду?» Каролина подошла ближе. Невье отошел от двери, уступая ей место. Каролина потянулась к ручке замка. «Подождите!» — крикнул инспектор, остановив ее. Он достал из кармана носовой платок и, обернув руку, нажал на кончик ручки. Дверь приоткрылась, и он осторожно толкнул ее внутрь. Каролина вошла в спальню. «Ивон, вы одеты? Мы здесь с инспектором Невье». В спальне было темно. Только свет из коридора освещал узкую полоску между краем кровати и стеной напротив. «Ивон, инспектор хотел задать вам пару вопросов». Каролина пыталась найти выключатель на стене. Наконец девушка нащупала выключатель и зажгла свет. Она невольно сделала шаг назад, оторопев от увиденного. На кровати, облокотившись на изголовье, среди подушек полусидела Ивон. Ее голова была опущена на грудь и слегка повернута влево. Руки лежали вдоль тела, ладонями вверх. На покрывале в темном пятне разлитого чая валялись чашка и блюдце. «Мерт!» — дерьмо, французский. В сердцах буркнул Невье, бросился к Ивон и дотронулся до ее сонной артерии, пытаясь нащупать пульс. «Она мертва», — спустя некоторое время заключил он. Инспектор повернулся к помощнику. «Сотиньи, обойди дом и найди мне Орлен. Даже если она в ванной, нежно вытащи ее оттуда и скажи, что мне нужно ее видеть. Срочно!» Поль кивнул и выбежал из спальни. Невье продолжал внимательно разглядывать труп Ивон. «Похоже, версия о том, что Ивон отравила горничную, отпадает. Выходит, Марьяна действительно могла знать, что Ивон угрожает опасность, и пыталась предупредить ее». Инспектор, не получив никакого ответа на свое предположение, обернулся к Каролине. Та стояла, прислонившись к стене, отрешенно глядя на труп. «Каролина, вы в порядке?» «Да-да», — ответила Каролина, выходя из глубокого раздумья. «Только все это очень странно. Два убийства. Такие разные. Обе жертвы отравлены. Да-да, но есть что-то, что их разделяет. Горничная, потом Ивон. Горничная звонила Ивон. Каролина посмотрела на инспектора. «Почему эти двое?» «Хотели убить его, но яд по ошибке выпила Марьяна, а сейчас дело довели до конца». «По ошибке? Но Марьяна была как-то связана с Ивон. Она звонила ей и очень настойчиво». «Есть еще девушка-фотограф, Орлен. Жертва ей доверяла, и только Орлен приносила ей еду и напитки. Целью Орлен могла быть Ивон, но так как горничная что-то подозревала, она могла сначала убить ее». «Подбросив яд в чашку Ивон?» «Нет-нет, инспектор, мне кажется, что кто-то из них не вписывается в эту троицу». «Третий лишний. Мы сможем что-то узнать, лишь допросив Орлен. Надеюсь, вы не сомневаетесь, что именно Орлен отравила Ивон. Повторюсь, Ивон доверяла только ей». «Выходит, что так», — неуверенно согласилась Каролина. «Но это очень странно, инспектор». В спальню вбежал запыхавшийся Поль. «Орлен нигде нет!» Навье утверждающе посмотрел на Каролину. «Взгляните на ее спальню, инспектор», — сказал Поль, увлекая за собой шефа. Было очевидно, что Орлен собиралась в торопях. На кровати среди разбросанных вещей лежал открытый чемодан. Ящик стола был выдвинут и пуст. «Собиралась она очень быстро», — прокомментировал ситуацию Поль. «Большинство вещей оставила и взяла только необходимое. Документов тоже нет». «Что ж, можно считать дело закрытым», — инспектор посмотрел на Каролину. «А вам не кажется странным, что Ивон после убийства горничной доверяла именно Орлен, человеку, с которым вместе приехала, но который, с ваших слов, собирался отравить ее? Ведь если Марьяна предупреждала ее по телефону...» «Она могла не дозвониться», — не дал договорить Каролине инспектор. «Орлен пыталась отравить в первую очередь Ивон, но это покушение пошло не по плану. Но к удаче Орлен, предназначенный для Ивон яд, выпила горничная, которая могла бы предупредить Ивон о готовящемся на нее покушении, но не успела». «Не усложняйте, Каролина. У Орлен была возможность отравить обеих женщин, а после этого она скрылась, тем самым доказав свою вину. Не волнуйтесь, далеко ей ни убежать, ни уехать не удастся. Завал еще не разобрали, и лучше ей не выезжать из имения», — добавил Поль. Невье положил руку на плечо Каролины и сказал покровительственным тоном: «Когда мы ее арестуем и допросим, все встанет на свои места. Спасибо вам за помощь. Сейчас дайте нам поработать». Инспектор развернулся и, жестом указав помощнику следовать за ним, быстрым шагом вышел из спальни Орлен. «Нужно освободить мажордома. Он поможет нам обыскать имение». Отданный своему помощнику приказ инспектора донесся до Каролины уже с лестницы. Каролина вдруг поняла, что она устала. Она вышла из спальни Орлен и, облокотившись на стену у двери, осела на пол. Она закрыла лицо руками и начала плакать. Не от усталости, не от беспомощности или жалости к себе или к жертвам, а от странного сейчас чувства несправедливости.